«Гость» на радио ВК. Здравствуйте, это рубрика «Гость» на радио ВК. В студии ведущий Даниил Рад. Я представляю нашего сегодняшнего гостя, руководителя фракции КПРФ в Законодательном собрании Красноярского края, Петра Петровича Медведева. Здравствуйте. Добрый день. Скажите, какие события вот в Красноярске сейчас особенно важны для фракции КПРФ? Началась предвыборная гонка уже практически. Ну, я хотел бы сказать в первую очередь, что прошли выборы в органы местного самоуправления, значит, где избирались депутаты сельсоветов, райсоветов, горсоветов. Поэтому Компартия Российской Федерации представила достойных кандидатов. И если у нас ранее было где-то 100 с лишним человек депутатов представляли Компартию, то сегодня 300 человек вот за эту выборную кампанию, значит, представляют депутаты Компартию Российской Федерации во всех органах. У нас появились главы сел, поселков. Должен отметить, что сегодня и похвалить, наверное, местное отделение «Богучан», где сегодня там не было ни одного, значит, депутата райсовета. Сегодня у нас 5, Курагинский район 2 человека. То есть, по крайней мере, во всех местных отделениях, во всех, будем говорить, городах и районах Компартия достойно представляет своих представителей. Вы довольны результатами выборов или могло быть лучше? Ну, я не могу быть довольным и удовлетворенным. Я могу довольным быть тогда, когда Компартия Российской Федерации, коммунисты придут к власти. Вот тогда, да, это будет довольно, и, думаю, будет и для народа нашего Красноярского края, для России, и для всех будут те благи, которые были раньше. Это целая история. Ну, вообще, если смотреть на состав партии, если раньше говорили, что основной электорат коммунистов – это люди, ну, пенсионного возраста, скажем так, старшее поколение, то сейчас, глядя на тех же депутатов, можно сказать, что Компартия значительно омолодилась, и появилось много молодых ребят, и много молодежи активистов, и много молодежи ходит голосовать за вас. Можно ли говорить о каком-то ренессансе? Я должен сказать, совершенно верно вы заметили. Сегодня у нас есть комсомольская организация, молодежная организация, спортивные организации при Компартии Российской Федерации. Поэтому действительно заметно, значит, обмолодилась наша партия. У нас единственная, наверное, партия в России, которая имеет огромнейший опыт, мудрость, зрелость, молодость. Поэтому чем мы и являемся крепки. У нас образовательный ценз очень высокий. К нам с удовольствием идут. Прием, по крайней мере, у нас очень приличный. В партию никто никого не загоняет. Действительно, люди знают очень хорошо, что, значит, у нас есть программа развития нашей страны. Геннадий Андреевич Зюганов представлял, когда шел на президента Российской Федерации, выхода из кризиса. Сегодня у нас есть программа по Красноярскому краю. Поэтому мы, люди-созидатели, если вспомним историю, то мы прекрасно знаем, что во все трудные времена Компартия Российской Федерации всегда выводила страну из кризиса. Сталкиваетесь вы с административным ресурсом, когда вносите какие-то инициативы на тех же выборах, там, законотворческие? Постоянно сталкиваемся. Выборную кампанию, я вам хочу сказать, если бы честно же подсчитывали голоса, то партии «Единая Россия» давно бы уже не было. И представители их. Почему? Потому что, значит, мы прекрасно знаем, каждый человек, вот в других цивилизованных странах там так. Если человек не ощущает улучшения благосостояния жизни своей семьи, друзей, знакомых, они никогда за эту партию не голосуют. Я думаю, что сегодня все прелести жизни, то, что сегодня «Единая Россия» придумывает со своими реформами, люди уже почувствовали. Если бы сегодня убрать административный ресурс, то, еще раз повторяю, никогда бы не избрали представителей от «Единой России». Посмотрите, что делается. Выборную кампанию, вот смотрите, 13 сентября. Ну, понятно, почему именно этот день, это время сделали, потому что люди все на дачах, люди занятые. Ну, и отсюда и явка низкая. Это раз. Второе. Используется, значит, административный ресурс бюджетников. Это учителя, врачи, социальная сфера. То есть там четко по команде вот так стоит директор школы, все учителя должны, значит, прийти и проголосовать, еще и, значит, снимок сделать телефоном, показать, что они проголосовали за «Единую Россию». Это раз. Второе, эта выборная кампания показала следующее, что, значит, подвоз, значит, людей, люди голосовали преждевременно, не в этот день, значит, там заставляют. То есть, действительно, используется огромный административный ресурс. Скажите, вот господин Чуров вчера озвучил предложение о так называемом телефонном голосовании и прочих прелестях. Как вы считаете, это вообще разумно, реально? Ну, это, знаете, это, наверное, заканчивается уже выборная кампания. Демократии у нас никакой не было и не может быть. Это все понимают, почему явка и говорит о том. Вот сейчас, вы помните, отменили против всех, потом снова включили. И сегодня в некоторых городах и районах против всех голосует больше, чем за какую-то партию или за какого-то кандидата. Люди не верят. Все сделали для того, чтобы людей отучить от выборной кампании из-за несправедливости. Даже, вы понимаете, в селах, в городах, в поселках люди очень хорошо друг друга знают. И когда голосуют против Сидорова или там Иванова, и когда он проходит, просто происходит разочарование, и люди не идут голосовать. Как говорил Ельцин, голосуй, где голосуй, все равно получишь что-то там. Поэтому, значит, вот этот принцип, он продолжается. И это очень плохо, это очень печально. Я думаю, что если дальше так будет, то, значит, ну, что-то произойдет. Так как же тогда вы собираетесь, ваша партия, прийти к власти, если у нас нет честных выборов? Я думаю, что вот Иркутская область, мы туда выезжали, мы 200 человек поставляли наблюдателей. Я лично сам выезжал и был на наблюдательных участках, ездил, участвовал, смотрел. Я хочу сказать, жестко мы там вырвали просто победу, заставили, значит, подсчитать так, как люди голосовали. И вы знаете результат. Победил коммунист, первый секретарь Иркутского обкома партии Сергей Георгиевич Левченко. Вы точно так же, как пример убедительный, это Новосибирск, где, значит, победил коммунист, первый секретарь, значит, Новосибирской области, значит, Локоть. Поэтому речь идет о том, что где жесткий контроль, там, значит, понятно, что... Но сидят... Вы посмотрите, кто в избирательных комиссиях сидит. Я не хочу никого обижать. Но сидят в основном бюджетники и администрация. Я еще хотел бы отметить нашу краевую избирательную комиссию Бочарова, которую в отставку немедленно надо. Немедленно. Он уже превысил все полномочия. Посмотрите, выборы в органы местного самоуправления. Ачинск. Значит, там коммунисты России 80% значит, нарушили закон. Значит, то есть неправильно, то есть были подделаны подписи. Значит, избирательная комиссия Ачинск, города Ачинска не регистрирует. Бочаров приглашает избирательную комиссию к себе и говорит, немедленно зарегистрируйте. Немедленно. Комиссия не регистрирует, иначе я вас разгоню. Комиссия не регистрирует. Значит, собирается комиссия, избирательная комиссия краевая и регистрирует. Коммунисты вынуждены были подать в суд, и мы выиграли суд. Они подают в Верховный суд. Мы и в Верховном суде выиграли. Но речь идет о том, что это же превышение власти председателя краевой избирательной комиссии. Вы не обращались в правоохранительные органы с этой темой? Почему? Так мы выиграли. Чего обращаться-то? Мы же выиграли, не зарегистрировали коммунистов в России. Но человек же, по сути, превысил свои полномочия. Да я вам скажу больше, он уже настолько пошел дальше, грани не чувствует. Вы посмотрите, значит, мы до выборной кампании создали инициативную группу по поводу референдума. Хотели в крае провести референдум по прямым выборам. Значит, 4 или 5 раз подавали списки, нас все, значит, отфутболивали. И что вы думаете, последний раз Бочаров дает команду следственным комитетам для того, чтобы, значит, вызывали каждого члена инициативной группы и спрашивали, это ваша подпись, это ваша? Мы уже вот до чего дошли. Мы говорим, 37-й год, а это сейчас что? И кто такой Бочаров? Ну хорошо, умные люди, значит, подсказали там в Следственном комитете, что вы делаете? Вы же вообще нарушили все, значит, законы и Конституцию Российской Федерации, и законы. Но приостановили. Вот вам, пожалуйста, серьезное превышение. И если Бочаров там остается председателем, ну надо полагать, что произойдет. Я с ним разговаривал, беседовать. Он слушать не хочет. Он говорит, ну погодите, посмотрим, как вы еще в законодательное собрание и в Госдуму пойдете. Вы представляете? Это председатель крайсберкома. У вас нет впечатления, что люди, которые голосуют за вашу партию, за ЛДПР, за патриотов России, это голосование носит несколько протестный характер? То есть люди готовы голосовать за кого угодно, лишь бы не за Единую Россию. Вы знаете, я и это есть. Это тоже элемент есть. Но я вам хочу сказать с полной ответственностью. Давайте судить партии, как голосуют они, какую инициативу они вносят. Я с полной ответственностью заявляю вам, что две партии существуют, значит, и не надо играть в демократию и в кошки-мышки. Народ уже разобрался. Партия коммунистов-созидателей, вы знаете, в космос полетели, войны выиграли, и предприятия были, и хозяйства. Одна из сильнейших стран была в мире, с которой все считались, никакой наркомании не было, все работали, все, значит, отдыхали, все было достойно. И партия разрушителей «Единой России». Две партии, остальные все подразделения «Единой России». Когда мы голосуем в Заксобрании или, значит, в Государственной Думе, посмотрите, голосует «Единая Россия» и все партии, кроме, значит, и когда принимаются антинародные законы, голосует, значит, против только компартия. Остальные все голосуют как «Единая Россия». Вот результат. О чем мы тут говорим? Просто людям до конца это надо понять. Один из упреков, который я слышал в адрес коммунистов, это то, что у них был шанс на протяжении 70 лет построить могучее государство. В итоге это государство было развалено. Но, по сути, руководство «Новой России», ну, все выходцы то же самое из коммунистической партии, там, потом из комсомола и так далее. Вот как вы относитесь к этому? Я отношусь очень плохо. Должен быть жесткий контроль. Должна быть, значит, появилось очень много людей, которые... Вот вы посмотрите, вы правильно говорите. Многие коммунисты, значит, перебежали к «Единой России», к этой власти. Вот эта категория людей, я бы на сегодняшний день лишил их, значит, будем говорить, стажа. Они работали, они хребты ломали, сегодня они также и управляют. Поэтому «Единую Россию» ждет так же, как и, значит, тех людей, которые, значит, вот недобросовестны. Но я повторяю, что произошло совершенно другое переосмысление коммунистов. Настоящие коммунисты находятся в Компартии Российской Федерации. Все. Все остальные разбежались, те, которые, значит, билетчики были. А настоящие коммунисты все остались. Это естественный отбор, потому что и карьеристы перебежали. Те настоящие, они были, есть и будут, значит, коммунисты. Поэтому произошло очищение, произошло, остались, значит, те профессионалы, опытные люди, грамотные. Да, тяжело это вот пережить, да, было трудно. Но я еще раз повторяю, выход России – это привести к власти только Компартию Российской Федерации. Вы посмотрите, совершенно на другой же день будет совершенно все по-другому. Почему? Потому что вы посмотрите, первое, все богатые люди, это же ведь самое страшное. Жить богатому среди богатых нормально, жить богатому среди бедных – это противоестественно. И когда говорят, что у нас настолько-то тысяч, значит, стало богатых людей, за счет чего? За счет кого? Почему это Красноярскую ГЭС сегодня приватизировали? Ее строил весь народ Советского Союза. И сегодня какой-то дядька повышает цены на электроэнергию. И мы моргаем глазами. В честь чего сегодня это природное богатство командует единицы? Это, посмотрите, лес. Это сегодня золото, это каменный уголь, это вода, цены повышаются. А в честь чего это горюче-смазочные материалы, частники повышают этих бензоколонок? Они что, производят? Это дар природы, это достояние всего народа. Это ни в коем случае не должно, значит, принадлежать одному человеку. И мы говорим, коммунисты, надо пересмотреть приватизацию. Все фабрики, заводы стратегического назначения, ГЭС, природные ресурсы, все должно быть у государства. А да, частное может быть, но только не стратегического назначения. Продукты первой необходимости. Посмотрите, как дорожает. Значит, цены поднимаются. Ругают Сталина, ругают то время. Да, по крайней мере, послевоенные годы, послевоенные тяжелые годы. Сегодня, значит, по крайней мере, цены снижались каждому празднику. А сейчас Нет предела, цены растут, растут и растут. Я задавал руководству края, так вы скажите, до какого можно поднимать цены, а когда будут цены снижаться? Никто ничего ответить не мог. Нет программы развития Красноярского края. Великий край, самый огромный край в России, Красноярский край. Край, который имеет по таблице Менделеева все. Газ, нефть, золото. А люди живут как? Люди плохо живут. Даже последнее время коммунисты настаивают, фракция КПРФ в Заксобрании. Ну давайте закон примем людям, значит, детям войны, чтобы статус утвердить, чтобы, значит, приравнять их к участникам Великой Отечественной войны. Бесполезно. Но это же поднимает кто против руки, против этого? ЛДПР, значит, это самая Единая Россия и подобные им. Вот люди должны смотреть на что. Не на надо смотреть, кто за что, кто чьи интересы отставит. Тогда будет ясно. Тогда победит справедливость. Она победит. Но еще надо долго ждать, пока наш народ прозреет. Я думаю, что выборы следующего года покажут. Скажите, вы помните, чем вы занимались вот в августе 91-го года? Вот когда произошли... как окончательный развал Советского Союза? Ну, лично я помню, это трагические события. Понимаете, самое страшное, на мой взгляд, я сделал для себя анализ. Значит, советская власть, коммунисты, они отработали такую структуру, систему, где человеку не надо было задумываться. Значит, женщина ходит в положении. Она положенное время в декрете, ей оплачивают. Дальше она родила, дальше ясельки, дальше все. Все было предусмотрено. Дальше школа, дальше и пошло. То есть бы государство думало, коммунисты думали, КПРФ думали о человеке труда. Посмотрите, где, ведь сегодня говорят о бюджетниках, я не хочу их обижать. Но кто сегодня говорит о крестьянине? Кто говорит сегодня о рабочем классе? Никто, кроме коммунистов. Эта категория людей вообще выпала. А речь-то идет о том, что если мы не будем поддерживать рабочий класс, крестьянство, понятно, учителя, понятно, все, это надо. Это и Ленин высокую оценку давал и говорил, что учитель должен стоять на самом высокой вершине. Но речь идет о том, что если рабочий класс, значит, не будет, значит, тогда и бюджета не будет, тогда и денег не будет, тогда если фабрики, заводы, хозяйства не будут работать в полную мощь, бюджета не будет, не будут получать учителя, не будут пенсионеры получать и так далее. Нам надо об этом думать. У вас вообще не складывается впечатление, что часть распоряжений нашего президента, иногда губернатора, они просто саботируются, или там люди делают вид, что они работают? Вы знаете, я... не хотел бы нашего или не нашего, но нашего российского президента, у него сейчас 90% рейтинг высоко растет. За счет чего? За счет Сирии, за счет там еще чего-то. Я хотел бы сказать, у хорошего руководителя мелочей нет. Понимаете? Почаще ему надо ходить, наверное, как в свое время, значит, и в магазины заходить, и слушать людей и так далее. Но это одно. Другое, значит, надо просто понимать, сегодня, да, сложное время. После Брежнева, будем говорить, Ельцина, конечно, что-то отрегулировано, что-то на место поставлено и прочее. Но как, что сегодня президент не знает, что ЕГЭ сегодня нужно убирать? Что сегодня президент не знает о том, что сегодня в каком состоянии находится образование, здравоохранение? Что президент не знает, что развал сельского хозяйства? Но на словах выделить, дать, но ничего не дается. Что, он это не знает, что ли? Что президент сегодня не знает о том, что за границей хранятся наши деньги, мы к границе даем беспроцентно, а из-за границы с огромными процентами берем деньги? Что сегодня господин президент не знает, сколько богатых людей держат деньги за границей в банках? Давайте вернем эти деньги. Поэтому много чего. Просто люди вот, ах, как бы не было войны, а там пусть как пусть. Да я вам хочу сказать полной ответственностью. Сегодня обороноспособность в нашей стране крайне низкая. 3-4 самолета сделают и летают, они показывают, значит, что вот у нас мощная, значит, ну давайте тогда вспомним президента этого самого министра обороны, которого надо посадить. Шойгу? Да нет, не Шойгу, Шойгу еще нормально. До Шойгу. Иванов, по-моему, у нас был. Да почему Иванов? Честно говоря, я не помню уже. Тубаретки делал, его поставили министром. А, Сердюков. Сердюков. Ну и где этот Сердюков? Никто не несет ответственность. Что, не знает президент, бухгалтер за министра, да? Посмотрите, миллиарды обокрала всю оборону, ее посадили, значит, условно дали, она дома, условный срок, значит, а мужик украдет, или, значит, даже не украдет, возьмет там мешок комбикорма не потому, что он вор, а надо хозяйство держать, чтобы детей кормить и все остальное, чтобы, значит, его посадят на 8 лет на, и больше и так далее. А эти богачи, буржуи, бесполезно. Посмотрите, что творится с каждым разом. Средства массовой информации, включаешь телеканал, украли, убили и все остальное. А кого убивают-то? Мы же видим. За что убивают? Посмотрите, что творится, чиновники делают. Да, в нашем Красноярском крае. Сколько на глав городов, районов заведены уголовные дела? Сколько по России? Что, президент не знает это? Знает все. Поэтому я хочу сказать, значит, захотели быть руководителями, несите ответственность по большому счету. И сегодня, ах, спасибо, вот недавно 70 лет было, вчера отмечали в большом, в малом зале онкологическому диспансеру краевой, прекрасные врачи, замечательные, хочется их и сейчас поздравить еще, и низкий поклон им. Но речь идет о том, что выступает чиновник и говорит, ну вот это благодаря, спасибо, значит, власти. Да власть обязана это делать. Мы что, вешаем губы медом, мажем тем людям, которые обязаны делать? Одним словом, заканчивая эту мысль свою, хочу сказать. Надо понять одно, что мы, народ, нанимаем депутатов всех уровней, глав городов, поселков, сел, губернаторов, президентов. Мы выбираем, мы их принимаем на работу, а не они нас. Вот когда это случится, тогда будет результат. И когда правоохранительные органы будут не защищать вот этих чиновников, а простых людей, потому что люди отчисляют деньги на их содержание. Вот когда это произойдет, тогда действительно будет нормально. Но говоря о правоохранительных органах, я достаточно много общаюсь там, с бывшими сотрудниками, с действующими сотрудниками. И общее мнение такое, что система МВД и ФСБ, она фактически развалена. Ушли многие толковые профессионалы, люди, которые любили свое дело, честные, порядочные, а остались те, кто там зарабатывает деньги. Вот ваше мнение, какое на этот счет? Ну, я хочу сказать, что здесь надо, знаете, вот, чтобы перегибов здесь не было. Есть талантливые, умные, грамотные. Они переживают за состояние дел и положения в стране. И я должен сказать, что и учителя, и врачи, и правоохранительные органы, они тоже недовольны. Они тоже недовольны. Они тоже, да, получают они заработную плату, но они встречаются каждый день, тоже по острию ножа ходят. Потому что этот разброд, разгул, он не дает положительных результатов в жизни каждого человека. И они встречаются действительно, они видят, если это участковые, если это вот постовые, они же видят вот это вот нарушение. Но там даже законы таким образом принимается, что по-разному трактуется. И поэтому даже в суде, мы же знаем прекрасно, идем в суд, подавайте в суд, подавайте в суд. Но мы прекрасно знаем и судебные органы, и прокуратуру знаем хорошо. Поэтому, конечно, вот эта коррупция, вот это вот, люди же тоже, вот в прокуратуре это же люди, судьи это же люди, если они получают по 200 тысяч и больше, да, и отпускные, и все остальное, и пенсии, и благи, все. Ну, кто уйдет? Что? Да ей лучше, значит, там по-другому все сделать, но себя сохранить. Поэтому должна быть в стране такая система, структура, которая должна быть независима от президента, от кого работать. Закон. В первую очередь, закон, который обязан выполнять четко. Закон для всех. Для простого человека, для президента выполнение. Вы посмотрите, ведь сегодня по Конституции-то. В Конституции четко... Вот еще плохо, что люди знаем, мы плохо законы, понимаете? В Конституции четко записано, что каждому должна быть... Что каждый может работать, да? Учиться бесплатно. Написано бесплатно. Здравоохранение бесплатно. А у нас что происходит? У нас-то а почему? Но ведь президент — это гарант Конституции, так ведь? Руку ложит куда он там и говорит: я гарантирую, значит, соблюдение Конституции Российской Федерации и все остальное. Каждый губернатор руку куда-то ложит и говорит, что я обязуюсь, и что в итоге? Поэтому для того, чтобы навести порядок в стране, чтобы все было нормально, надо, значит, чтобы пришли к власти патриоты. Люди, значит, будем говорить... Переживающие за страной. Да. Чтобы они не лечились за границами, не отдыхали за границами, а у нас здесь создать условия такие, чтобы, значит, можно было здесь отдыхать. Тогда будет все понятно. А вы куда ездите отдыхать? У меня любимый Минусинск, значит, есть озеро Тагарское, прекрасное. Вы знаете, в Шушинском есть. Если посмотреть, у нас Алтай богатый. Если посмотреть, Тува прекрасна. То есть у нас здесь, куда-то ехать, у нас здесь прекрасно мы можем отдыхать. А за границей вы не бываете? Один раз был, значит, там, ну, я, честно говоря, конечно, что мне понравилось, это чистая вода. Экология. Это вы где были? Так, где я был? В Турции. Это чистейшая вода. Я не думаю, что сервис там лучше, чем у нас. Все равно у нас лучше. Чем туда ехать, вот это я единственное тяжело переношу вот эти переезды. Здесь проще. Ну, чистая вода, конечно, вода. У нас экологически нам надо заниматься серьезно. Посмотрите, что творится в Ачинске, дышать нечем. Там, значит, вот этот завод, он настолько вредит, но надо смотреть там эти... И в Красноярске не особо чистый воздух. Ну, я хочу сказать, в Красноярске идеальная вода, лучше всех вода. И призываю, значит, красноярцев, значит, наша вода в Енисее самая лучшая, питьевая. По всем пробам самая чистая, лучшая вода. Скажите, как вы относитесь к импортозамещению, вот к санкциям, которые введены? Вы знаете, я очень благодарю Обаму за то, что он ввел эти санкции. Он умничка. Он заставил Россию, руководство, заняться российским производством, сельским хозяйством и все остальное. Но тут стоит вопрос. Путин, или ты, значит, наводишь порядок и занимаешься производством своим, или тебе надо уходить, потому что тебя также могут поступить, как с Каддафи. Поэтому речь идет вот. Путин избрал правильный путь. Значит, стали заниматься, вот, но уже запущена, страна запущена. Здравствуйте. Я Оксана Большакова, бизнес-тренер, коуч, гипнолог и автор учебника по самокоррекции веса. Еще недавно я весила 145 килограммов, и на борьбу с лишним весом уходили все мои силы и средства. Но я победила, благодаря моей собственной методике. И уже несколько лет я вешу 70 килограммов. Я прекрасно себя чувствую и помогаю людям обрести стройность, молодость и здоровье. Звоните мне, Оксане Большаковой, и я помогу вам. Мой телефон 293-1-294. 293-1-294. Код города 3912. Музыкальный город представляет. Фактически знакомство с родителями. Это молодой парень приходит побухать в 50-летней семейной паре. Негламурное стендап-шоу. Злободневный и острый юмор. Самые лучшие шутки. На сцене Юлия Ахмедова, Слава Комиссаренко, Дмитрий Романов, Виктор Комаров, Иван Абрамов. 8 ноября. ПКЗ. Информационная поддержка. Радио Энерджи Красноярск. Справки 281-14-15. И на сайте musgorod.ru. Для детей старше. Гость на радио ВК. В этом году очень неплохой урожай у нас в Красноярском крае. У нас талантливые руководители, агрономы, руководители, талантливейшие. Они знают, что сеять, и когда убирать. А, то есть по урожаю у нас сегодня очень даже неплохо. Но я хотел бы отметить серьезную проблему – это села. Проблема следующая, что сегодня уничтожены хозяйства. Надо понимать всем буквально и руководству края, и страны надо понимать о том, что есть хозяйство в селе, значит, есть село. Нет хозяйства в селе, нет села. При всем при том, когда говорят, давайте поможем сильным хозяйствам, а слабое, значит, оно нерентабельное, а все остальное. Я категорически с этим не согласен. Еще раз повторяю, есть слабенькое хозяйство. Значит, если у кого-то горе, бегут, директору помогает. Если у кого-то радость, свадьба, тоже идут. Надо прогридировать, значит, улицу, пожалуйста, трактор. Надо спахать, значит, или где-то там посеять что-то, или убрать, пожалуйста, хозяйство. Поэтому обязательно надо уделять и маленькому хозяйству, и большому. Мы говорили, что, значит, накормят село люди, которые, значит, имеют маленькие, будем говорить, раздробленные хозяйства. Это неправильно. И время доказало, что колхозы, совхозы – это как раз та организация труда на селе, которая способна решать проблему не только сел, поселков, но и городов. Думаю, что сегодня необходимо та продукция, которую выращивает, значит, сельское хозяйство, оно должно быть на наших прилавках. Проблема следующая. Урожай хороший, зерновых, например. Как сбыть? Как продать достойно? Очень просто. Министерству сельского хозяйства, господину Шорохову. Я недавно отправлял, значит, в Монголию своего помощника, первого секретаря. Сейчас депутат законодательного собрания, он депутат городского совета был. Значит, в Монголию. Монголия закупает, значит, по дорожайшей цене пшеницу, овес и все остальное для своего хозяйства, для своих людей. Рядом Тува, значит, неужели министерство наше не может заключить договор и помочь руководителям хозяйств, значит, продать достойно ту продукцию, которую они вырастили? Можно, можно. Следующее, на мой взгляд, сегодня надо подсчитать Министерству сельского хозяйства, сколько употребляет население сегодня говядины, сколько употребляет свинины, значит, кур и так далее, и сколько нам надо завозить. Но в первую очередь надо дать, значит, нашему сельхозпроизводителю зеленую улицу. Дать в городах больше магазинов, может быть, меньше никакой аренды, чтобы цены, значит, были ниже и так далее. Напрямую торговать. Хозяйством напрямую торговать во всех городах, значит, и районах нашего края. Но прежде чем взять место и прочее, они сталкиваются с огромнейшими проблемами. Следующий вопрос. Практически сложно попасть на рынки сельхозпроизводителю. Там уже закупили, там целая мафия, кому разрешили, перекупщики. То есть крестьянин, значит, трудится, чтобы вырастить скотину, год надо, значит, и кормить, прочее, прочее, а в конце продает за копейки, за мелочь. Поэтому на это необходимо обратить внимание. Я думаю, что за последние годы, особенно в этом году, мы, депутаты Заксобрания, достойно, значит, внесли сумму на развитие сельского хозяйства. Но я еще раз повторяю, сегодня даже и президент заговорил об этом, потому что самое главное – это питание для каждого человека и безопасность в этом плане. Мы все съели, что было в резерве у нас, значит, фонд, который был, значит, резерв, его уже нет, не существует. Поэтому сегодня опаска есть, если только мы сейчас не обратим внимание на это, значит, а денег нет, край банкрот, я хочу сказать. Хотя пытается губернатор, нельзя не сказать, он пытается делать и делает. Задолженность уменьшилась. Задолженность уменьшилась. Я еще раз повторяю, что, значит, по-разному можно относиться к губернатору, но то, что у него есть огромнейшее желание, и то, что он действительно решает вопросы, это есть. Поэтому, значит, здесь работа у него очень неплохая с министерствами России, и, значит, с председателем правительства и с президентом. Но мы банкроты. Сегодня он получил такое наследство, не приведи Господь никому. Поэтому это огромнейший край. Потому что приезжают сюда губернаторами, кандидатуры выставляют, значит, приезжают с портфельчиком, а улетают и уезжают с вагонами, вывозят все и самолетами. Поэтому здесь нам надо самолюбие проявить, в конце концов. Мы красноярцы, сибиряки. И всегда, значит, держать этот вопрос на контроле, чтобы не было никаких, значит, привоза со стороны, значит, кадры. У нас свои кадры, давайте вспомним. У нас, значит, и Федирка. Давайте вспомним долги героев социалистического труда. У нас огромное количество, целая плеяда, значит, возглавляла, значит, руководство страны. Красноярцы, сибиряки. А сейчас все привозные, все нам нужен импорт. Только свои красноярцы могут поправить положение во всех направлениях и сферах. И самое главное сегодня, мы говорили уже, выступали и губернатору, и правительству. Необходима программа развития Красноярского края по направлениям, чтобы мы знали, куда закладывать деньги, перспектива развития и так далее. Это очень важно. Мы сегодня работаем без программы. Копейки получились, если раньше на сессии Заксобрания корректировали бюджет, то добавки были, мы распределяли, кому добавить. То сейчас каждый раз смотрим, у кого чего забрать, значит, вот такая обстановка. Ну, мне кажется, вот на селе есть большая достаточно проблема. Я вот общался с несколькими фермерами, они говорят, что основная проблема – это рабочие руки, потому что молодежь в деревнях и селах уже не остается, она рвется в город. Приезжают здесь учиться, либо вторая проблема, это ваш коллега-депутат Александр как раз озвучил, что народ просто спивает. Ну, вы правы, я одно хочу сказать, надо понять одно, село надо спасать. Во-первых, додумались реформами с этими, ну, это же при Путине все было. Давай сокращать школы, давай сокращать фельдшерско-акушерские пункты. Ну, посократили школы, сейчас возят в крупные, значит, поселки. Школа деревянная была, разобрали на дрова, все. Сейчас рождаемость у нас повышается, я хочу сказать, в селах. Но заканчивая образование, нет работы, люди, конечно, бегут в город. Но еще страшнее, что если раньше при коммунистах, значит, все было предусмотрено, сколько необходимо ежегодно выпустить учителей, врачей, сельхоз, значит, будем говорить, работников и все остальное, то сегодня они учатся, заканчивают, а работы нет, и они остаются в городе. Не возвращается в село, потому что в селе сейчас очень трудно и тяжело жить. Необходимо развернуться к селу полностью на 100%, а не так, как, значит, половинками решать проблемы. Действительно, село вымирает. Действительно, сегодня, значит, идет сокращение. Поэтому надо уже думать о том, что надо возвращать фельдшерско-акушерские пункты. Ну, представляете, нет фельдшера на селе. Надо, человек заболел плохо, вызывает скорую за 100 с лишним километров. Да пока приедет скорая, это уже человека нет. Или, значит, заболел, там надо ехать лечиться. Автобусы не всегда ходят. Точно так же, как говорили. Ну, представьте, ребенок, первый класс идет, везут за 100 километров. Первоклассник, это его рано надо разбудить. Это надо посадить в машину, в автобус. Это надо не... А у нас сегодня безопасности. Какая безопасность? То там автобус перевернулся, то там пьяный водитель, то там столкнулся. И каждый раз мать, семья, значит, в напряжении. Приехал, не приехал. Но представьте, приехали в школу в село за 100 километров. Учитель заболел. Ребятишки там не предусмотрено. Бегают, себе принадлежат. Куда он побежал, что он, значит, и так далее. Поэтому это бестолковщина Единой России. Это все идет оттуда. Они принимают эти законы. Они принимают вот эту структуру и систему. Неправильно. Нам ничего делать не надо. Надо еще раз посмотреть, что было при коммунистах хорошее, взять оттуда. Не надо ничего выдумывать. Посмотрите, что произошло. Октябрьская организация была. Пионерская, комсомольская. Вот оно, выращивали ребятишек, уже видели, значит, инициативных ребятишек, уже сортировали, кого туда, кого, значит, пожарным, художественной самодеятельности. Учреждение культуры в очень слабом находится, значит, надо и ремонты делать, специалистам мало уделяется внимания. А посмотрите, на селе был целый комплекс, да, значит, это жанр художественной самодеятельности, и танцевальный, и хоровой, и оркестровый, и театральный, то есть вот кружки работали. Спортивный, спорт был настолько разный. А посмотрите, а куда спорт делся? Вот ведь выращивали ребят, спортсменов великих, это дворовые были кружки, значит, спорт был дворовой, это мячик, это хоккей и так далее. Где сегодня, значит, это происходит? Условий никаких нет. Поэтому речь идет о том, что необходимо, если мы... Это все есть в программе КПРФ. И причем все там расписано. И денег хватает. Все хватает, только надо, нужна добрая воля, нужно народное правительство. Только тогда можем, значит, мы видеть свою перспективу жизни. Скажите, Карл Маркс во время говорил, что нет такого преступления, на которое бы не пошел бы частный капитал ради 200% прибыли. Тем не менее, в партии достаточно много бизнесменов, которые, ну, занимаются бизнесом. Вот как соотнести вот это? Вот, хотя мы прекрасно помним о том, что еще партии большевиков помогали там, многие миллионеры там, того времени. Савва Морозов, там, Путилов. Я хочу сказать, у меня много примеров, десятки примеров, которые я могу, значит, привести, где коммунист, значит, имеет хорошее предприятие, хорошие доходы, и люди получают, вот у нас в Московской области, значит, где народное, значит, будем хозяйство народное, где по 80, по 100 тысяч получают доярки, но сегодня нужны, конечно, народное хозяйство. В чем заключается народное хозяйство? Оно приближено к социалистическому строю. Значит, где хозяйство берет на себя и школа, и детский сад, всю инфраструктуру. Все это как было раньше. Это и кружки, это все бесплатно, это и больницы, и все остальное. Поэтому таких можно десяток людей, коммунистов называть, которые это все, это нормально. Это нормально. Я хотел бы подчеркнуть следующее. Действительно, на сегодняшний день американцы нас научили. Сегодня посмотрите, вообще обстановка, значит, в нашей стране, в нашем крае, в наших поселках, селах. Раньше, если было кому-то тяжело, бежим, помогаем. Все, что сегодня деньги. И голосование-то за деньги, да? Да, деньги, человек пойдет и проголосует хоть за Бабу-Ягу, хоть за Кощея Бессмертного. А если люди бегают, как, значит, по партиям, как по бабам. Значит, будет партия у власти, партия людоедов, они и в эту партию вступят. Поэтому речь идет о том, что действительно нравственное состояние, вот это самое, значит, закаленность человека, вообще преданность к родине, к малой родине, к большой родине, преданность к своему поселку, селу, значит, слабо прививается на сегодняшний день в школах. И буквально не ведется эта воспитательная работа. Я ж не случайно привел пример октябрята. Пионеры всегда первые, да, в учебе первый, помощник, там, комсомол, резерв партии, выбирали лучших. То есть была самая система. Сейчас же кадры вообще практически не готовят, их просто нет. Их просто нет. Вот. Поэтому не случайно вот эта коррупция, как ржавчина съела все доброе, хорошее. Все равно чиновникам несут деньги. Мы же вот по телевидению видим захват там, значит, ФСБ захватывает богатого, там сворачивает руки, открывает сейфы полный денег. Предприятиям, рабочему классу, людям не выдают зарплату, а в сейфах миллиарды лежат. Ну что, это нормально? Такого вообще не было при социалистическом строе, при советской власти, при коммунизме. Сейчас, пожалуйста, мы имеем. Поэтому вот вы хорошо задели меня просто президента. Вот 90% значит авторитет, значит, и все остальное. Речь идет о том, что я сужу президент, вот как я живу. И каждый должен на себе померить. А слепо не надо верить. Мы не должны болеть куриной слепотой и глухоманией. Мы должны понимать и понимать следующее, что вы посмотрите сегодня, какое отношение к русскому народу, к русскому человеку. Вы посмотрите, кто возглавляет где. Понимаете? Поэтому речь идет о том, если будет жить хорошо русская нация, русский человек, всем остальным будет жить прекрасно. Мы многонациональная страна. Мы всегда уважали, уважаем, значит, все нации. Но сегодня надо понимать следующее. Но ведь американцы и там Великобритания бьют именно по национальным вопросам, по болевым точкам. И поэтому сегодня они развратили вот этими финансами и всеми делами. Говорят, 37-й год, да сегодня, докладываю вам, в тюрьмах сидит в 2.5 раза больше людей, чем в те годы. А это как называть? Вот за границу люди уезжали. Да у нас все, вся наука убежала, люди, все туда убежали. О чем мы ведем речь? Самое страшное, что нас пытаются сделать Иванами, забыть то, что прошлое, забыть нашу историю, забыть, значит, наших героев. Ведь не случайно брали, посмотрите, как они готовили, значит, чтобы разложить нашу страну. Чапаев – это герой, да? Но его превратили, знаете, в анекдоты, в смешки. А, вон там санка и все, все ха-ха-ха. Героев мы просмеяли. У нас сегодня, понимаете, выбили наших героев. Стали под сомнение брать Зою Космодемьянскую, Матросова, что это не так было, что он больной. Вы понимаете, что произошло? И ведь это не без участия власти. Не без участия власти. Поэтому провели социологические исследования, вы помните тогда, победил весь народ России, проголосовал за Советский Союз, да? Ну и что? Дядьки там верхние напились, там, значит, Белоруссия, Украина, значит, Россия, пьяный Ельцин, разогнали. Вот о чем я говорю, что законы должны быть такие, и ответственность должна быть, чтобы не позволяли себе вот, значит, то, что позволяют на сегодняшний день себе чиновники. А недавно на всю страну прогремела история о красногорском стрелке. Ну, думаю, вы слышали. Вот не кажется ли вам, что общество уже подошло к некому градусу напряжения, и что это только первая ласточка? В дальнейшем таких вот красногорских стрелков будет все больше и больше и больше. Самое страшное на сегодняшний день, что происходит, это мы не всегда можем не в любые сутки времени пройти по своему любимому городу. Такого еще в истории никогда не было. Поэтому то, что сегодня происходит, это происходит от того, что наши границы открыты, что к нам заехали, не заезжают, а заехали с Великобритании, с Соединенных Штатов Америки, с Китая, со всех стран люди засланы туда, к нам, для того, чтобы, значит, погубить нашу страну. И нам это очевидно, это надо понимать. И не надо на это глаза закрывать. У нас должна быть бдительность. И сегодня нужна новая программа. Четкая, я уж не хочу называть слово «перестройка», она матершинное слово. Но сегодня надо как никогда поднять роль работников ФСБ, значит, сотрудников милиции. То есть вот эти органы должны отслеживать. Начал Путин делать, нельзя, потому что, ну, иначе, вы знаете, просто страна, в стране будет катастрофа. Но успокаиваться не надо. Не все говорится и не все можно сказать. Поэтому я еще раз повторяю, мы живем, наша страна живет в такое сложное время, когда даже во время войны такой ситуации не было, как сейчас. Скажите, вот с советских времен произошло следующее изменение. Если человек становился героем негативного репортажа в СМИ, там, статья в газете, телевидение, там, не дай бог, и вне зависимости от того, первый это секретарь, там, второй секретарь, министр, это на этом человеке, на его карьере можно было ставить крест. Потому что моментально приходили правоохранительные органы, по линии партии делались выводы. Сейчас, ну, один и тот же человек может стать героем десятками сюжетов. И он по-прежнему сидит на своей должности. Вот почему так? Вы знаете, я вам хочу сказать следующее, что на сегодняшний день, если человеку не нравится, его надо убрать. Его уберут. Его уберут, и не надо здесь игры никакой. Я на себе это испытал. Значит, я непокорный человек. Я предан Коммунистической партии Российской Федерации. И для того, чтобы я был послушным и прочее, много проводили надо мной экспериментов. Очень много. Но ничего у них не вышло. Я говорил одному из людей, которые со мной беседовали из органов внутренних дел. Мне говорили, брось партийный билет, выброси, сожги. Мы тебе то-то, то-то, пятое, десятое. Я в Минусинске еще был. Поэтому, значит, я прошел на себе, и когда со мной беседовали очень жестко, очень круто. Я сидел и думал, Господи, говорили про 37-й год. Это, наверное, 37-й год. А я не знаю, что такое 37-й год. Понимаете? И лучше не знать, наверное. Не знаю я, лучше или не лучше. Но тогда, и я хочу сказать, я тогда этому человеку сказал, у вас два варианта освободиться со мной. Физически или посадить. Но своих взглядов, свою идеологию коммунистическую никогда не изменю. Поэтому речь идет о том, что Здесь должна быть объективность. Могут взять человека специально. Я каждую выборную кампанию о себе узнаю что-то новое. Какой я плохой, что у меня там, как там и что остальное. Очень много людей, которые следят, как я в туалет хожу, как я, значит, с кем, что, чего. Понимаете? Через близких не пробовали? И понимаете, и накручивает, везде все накручивает. Но побеждает правда. Я вам хочу сказать, значит, в Минусинске я по одномандатному округу прошел в депутаты законодательного собрания Красноярского края. Шли... Значит, депутат действующий ликероводочного завода Терещенко, шел директор крупнейшего завода электрокомплекса, директор перчаточной фабрики, и много шло. И за меня проголосовали. Они несли огромные деньги, машинами водку везли, спаивали и прочее. Мне потом депутат по окончанию сказал: слушай, я ничего не могу понять, мы такой сделали сброс, и ты прошел. Как это произошло? Я бегал с красным знаменем, а они дарили холодильники, телевизоры цветные, ящики водки и все остальное. Поэтому я хочу сказать, понимаете, вот ситуация, она вот такая. И поэтому народа, от народа, когда большинство людей будет приходить, не надо разочаровываться. Не нравится — приди, против всех проголосуй. Но не давай возможность, инструмент, который будет голосовать за того, кого власть желает. Приди, проголосуй против всех. Проголосуй, приди только. Приди. И ты выполнишь свой действительно, значит, долг, как положено. А через близких не пробовали на вас давить? Да, у меня, понимаете, у меня прекрасная семья, у меня прекрасная жена, у меня все. Нет, мои родственники, близкие, они даже и не могут это мне вслух даже сказать, потому что они знают мою позицию. И не случайно, когда там день рождения был у жены однажды, и я опоздал, прибежал, значит, и мне говорят, значит, там возмущаются гости: ну как это, на жену, говорит, как это так? А она говорит: а это его жизнь, и я не обижаюсь на это. Поэтому я хочу сказать, все зависит от самого человека. Надо начинать хорошо и заканчивать хорошо свою жизнь. Мы, к сожалению, вынуждены уже завершать потихонечку нашу программу. У нас есть традиция, что наши гости желают нашим слушателям вот что-то от себя, чтобы это сбылось. Я обращаюсь ко всем нашим жителям. Хотелось бы единственно пожелать стойкости, бодрости, духа, уверенности. И чтобы не поддаваться никаким, значит, там сомнениям, что мы, значит, немощные, что мы какие-то убогие и прочее. Наша земля великая, великая Русь, и мы должны отстаивать свои интересы. В первую очередь думать о наших детях, внуках, думать о том, о нашей стране. И хотелось бы всем пожелать, самое главное, здоровья, коммунистического, бодрости коммунистической. И в будущем, я думаю, что так плохо, как в русских сказках говорят, не может быть. Все русские сказки всегда побеждают не зло, а добро. Я думаю, оно скоро будет. Петр Петрович, спасибо большое за то, что уделили время в своем напряженном графике. У депутатов ЗАГС Собрания, я знаю, его немного свободного времени. Мы надеемся, мы с вами видимся не последний раз. Это была рубрика «Гость на радио ВК». В студии был ведущий Даниил Рад и наш сегодняшний гость Петр Петрович Медведев, руководитель фракции КПРФ в Красноярском крае Законодательного собрания. Спасибо. Спасибо. Спасибо вам большое. Гость на радио ВК.